И вот, согласно сценарию, да и жизненной правде тоже, в действие вступают миллионы. Их представляет президент Росинвеста Галина Васильевна Коновалова. Сочно, колоритно, правдиво ее играет актриса Нина Усатова. Усатова Нина Николаевна родилась в 1950 году. Российская актриса снялась в целом ряде художественных фильмов, среди них лента «Окно в Париж», «Остров» и сериалов, например, «Бедная Настя». Эта героиня знает, что делает. Она решила просто скупить город с сооружениями, властью, жителями. Но за обездоленных вдруг вступается лейтенант милиции. В духе классических демагогов он предводительствует от лица толпы. Начинаются акции протеста. Логика событий фиксируется на переговорах народного защитника с банкиршей. Они трудные и безуспешные, кажется, безуспешные, потому что Галина Васильевна, по-видимому, многое изведавшая и интриги тоже, садится на прием деньги и откровенно предлагает удовлетворить поборника прав человека солидной, отстегнутой ему долей. Он отказывается, строя невинность и неподкупность. И тогда она говорит: «Ты не хочешь денег? Я понимаю, мало. А если я предложу много, очень много?» И мы видим мгновенные изменения в поведении человека. Он мягчеет на глазах. Ход убеждения достиг цели. 72. Интрига засветки чужой тайны. Отсюда бывает: первое – интрига шантажа, второе – интрига компромата, третье – интрига медленного удушения – интрига использования оплошности или ситуации, в которую кто-то попал, но не хотел бы это афишировать. Интрига выведения на чистую воду равняется интрига, а я про вас кое-что знаю. Интрига пакости. Во французскую королеву Анну Австрийскую был влюблен герцог Бекингем, фаворит двух английских королей, Якова I и Карла I, и всесильный министр Англии. Анна Австрийская подарила на память герцогу Бекингему бриллиантовое ожерелье, которое было незадолго до этого преподнесено ей королем. Кардинал, узнав от своих шпионов обо всем этом, решил воспользоваться случаем, чтобы нанести удар по своему врагу королеве. В романе Дюма Ришелье поручает коварной леди Винтер срезать у Бекингема на балу два бриллиантовых подвеска и спешно переслать их в Париж. После этого кардинал намекнул Людовику XIII, чтобы он попросил королеву надеть ожерелье на ближайшем приеме. У Дюма Д'Артаньян и его храбрые друзья-мушкетеры доставляют из Лондона, несмотря на тысячи всевозможных препятствий, подстроенных агентами Ришелье, королеве в Париж ее ожерелье с двумя спешно изготовленными новыми подвесками, которые невозможно было отличить от украденных леди Винтер. Кардинал, заранее торжествовавший победу, был посрамлен. 73. Интрига страха. В конце XVIII века по Европе разъезжал уроженец Палермо Джузеппе Бальзамо, более известный в истории и литературе как граф Калиостро. О связанных с ним историях молва гудела от Мадрида до России, везде он оставлял скандальные следы. В Петербурге Калиостро повздорил с лейб-медиком Роджерсоном и вызвал его на своеобразную дуэль. Предложил проглотить две таблетки яда, которые изготовит он, Калиостро. В свою очередь он примет таблетки от англичанина. Однако Роджерсон струсил. 74. Интрига социальных установок равняется интрига традиционных представлений. В армии при подготовке воинов-парашютистов в качестве инструкторов-наставников используют девушек. Идея: уж если эти слабые печушки могут и не бояться, то как же можете бояться вы, мужчины? 75. Интрига втягивания равняется интрига заманивания. Это подлинная история. Нью-Йорк. Наши дни. Как-то утром, докладывая о поступившей корреспонденции, секретарь крупного предпринимателя Смита упомянула о письме без обратного адреса, в котором неизвестные доброжелатели утверждали, что акции компании Chrysler начнут падать, и советовали скорее от них избавиться. Смит не обратил на это письмо никакого внимания, но не прошло и недели, как акции действительно упали в цене. Когда мистер Смит получил второе письмо от тех же неизвестных, он отнесся к нему уже заинтересованнее. В послании сообщалось, что в течение следующей недели повысятся акции компании General Motors. На всякий случай мистер Смит отдал распоряжение приобрести на небольшую сумму эти акции и поступил совершенно правильно. Они действительно повысились. Та же история повторилась и в третий, и в четвертый, и в пятый, и в шестой, и в седьмой раз. Это было загадочно и необъяснимо. Каким образом можно было безошибочно предсказать, какие акции упадут, а какие повысятся? Даже группа экспертов высшей квалификации, которая имела самые совершенные компьютеры и которой мистер Смит платил бешеные деньги, давала крайне ненадежные прогнозы. Что же это за люди, бесплатно дающие столь безупречные рекомендации? Что им надо? Мистер Смит был в полном недоумении. Но, несмотря на это, когда в восьмом письме ему посоветовали скупить акции компании American Motors, он, не задумываясь, вложил в покупку этих акций все имеющиеся средства. И, конечно же, влип. Как же они угадывали? Да никак. Они действовали по следующей схеме. Составив список из 2000 адресов предпринимателей, игравших на Нью-Йоркской бирже, половине из них они сообщали, что курс акций какой-либо компании, например, Chrysler, повысится, а другой половине сообщали, что курс этих акций понизится. Затем ждали. Курс акций либо повышался, либо понижался. 500 из 1000 предпринимателей, которым они случайно дали верный прогноз, мошенники сообщали, что курс акций, скажем, General Motors повысится, а остальным 500, что понизится, опять ждали. Курс повышался либо понижался. Таким образом, у мошенников было 500 человек, которым они два раза верно предсказали изменение курса акций. Эти 500 человек снова делили на две группы, и опять половине из них писали, что курс некоторых акций повысится, а другой половине, что понизится. Так мошенники делали до тех пор, пока у них осталось около 15 человек, которым они 7 раз верно предсказывали изменение курса акций. Это были предприниматели, с которыми уже можно было делать все, что угодно. Таким образом, сбывались неходовые акции. 76. Интрига распри равняется интрига претенциозности. Одно из центральных событий в греческой мифологии – Троянская война. Ее возникновение античные источники объясняют волей Зевса, пожелавшего либо уменьшить бремя земли, либо дать возможность прославиться божественным героям, либо сохранить в памяти потомства красоту своей дочери Елены. Толчком к войне послужил спор между тремя богинями – Герой, Афиной и Афродитой – за обладание яблоком, которое подбросило им Эрида с надписью «Прекраснейший» – «Яблоко раздора». Троянская война, если отвлечься от мифологии, возникла на вполне конкретной исторической почве, когда троянец Парис, приехав по делам в Грецию и остановившись в доме Менелая, сумел воспользоваться его отсутствием и уговорил прекрасную жену Менелая Елену бросить мужа, дочь, родину и уехать вместе с ним. Естественно, что следом была погоня, и греческое войско осадой расположилось вокруг Трои. Однако любая победа не дается легко, и путь, ведущий к поражению противника, часто занимает годы. Троянская война длилась уже 10-й год, а сломить сопротивление жителей Трои грекам все никак не удавалось, да и мощные стены этого непокорного города все время были неодолимым препятствием. Выход из, казалось бы, безвыходного положения нашел Одиссей. По его совету мастер Эпей строит огромного деревянного коня. Втащить в город деревянного коня жителям Трои посоветовал Синон, царь Эвбеи. Эвбея – остров, примыкающий к берегам Средней Греции. Участник осады Трои, коварно убедивший троянцев сделать эту глупость. Синон выдавал себя за перебежчика и так втерся в доверие к троянцам. Когда конь был уже в городе и наступила ночь, Синон подал огнем сигнал греческому войску. В полое нутро коня прячется отборный отряд ахейских воинов, а остальное войско инсценирует возвращение на родину, сжигает лагерь на равнине, затем флот отплывает от Троянского побережья и укрывается на острове Тинедос. На берегу оставляется человек от ахейцев, который побуждает троянцев клюнуть на этот якобы дар богини Афине и ввести его в город. Ночью спрятанные в чреве коня греки выбрались наружу и открыли городские ворота своим воинам под покровом темноты, вернувшимся назад с острова Тенедос. Хитрость удалась. Польстившись на бесплатный дар, троянцы жестоко за это поплатились. Они все были перебиты, а сам город погиб в страшном пожаре. 77. Интрига вынужденной благодарности. Еще в советские времена, в 70-е годы, во время моей учебы в Москве, я был знаком с ибрятом, аварцем, дружком моего приятеля Ферзали Курбанова. Он работал экспедитором в каком-то пионерском лагере, и в разного рода доставальных делах, я имею в виду тех, что связаны с его работой, просто-таки преуспел. Когда ему нужно было куда-то лететь, а в авиакассах билеты уже отсутствовали, он подходил к окошечку и, прикасаясь к щеке пальцем, всем своим видом показывал девушке, мол, у тебя в этом месте личико испачкано. Та в смущении начинала быстро вытирать несуществующие пятнышко, в этом-то и была уловка ибрята. И пока она была в состоянии смущения, ибрят успевал задать свой вопрос просьбу о билете. Как правило, отказов не было, прием срабатывал железно. 78. Интрига психосуматохи. Ситуация. На совещание приглашаются 50 человек. Сколько стульев надо готовить? Психологи говорят, готовьте меньше 50. Почему? Да потому что, во-первых, все, как правило, не приходят, и для деловой атмосферы это очень плохо, расхолаживает, когда часть мест пустует. Во-вторых, если это общее правило и люди знают, что мест может и не хватить, то они поторопятся на совещание и не будут опаздывать, и будут в хорошей, активной форме. 79. Интрига инверсии. В 1880 году в одной из американских газет появилось объявление такого содержания. Это пример одной из самых удивительных реклам в мире. Ее не просто прочитали, ею восхитились и тут же запомнили. Джимми Хоузу. Вы проиграли пари. Томас Джефферсон, подписавший декларацию о независимости, не тот Джефферсон, который проживает в Чикаго на 5-й авеню, дом 8, и известен как изобретатель знаменитых пилюль от кашля, которые можно купить у него в любое время. Объявление в газетной рубрике «Служба знакомств». 010203. Свой возраст я скрываю, внешность неважная, осанка сутулая, вес избыточный, глаза ненавидящие, характер склочный. Ничем не интересуюсь. Музыку и телевизор терпеть не могу. Книги не читаю. Готовить не умею. Стирать, штопать, заниматься спортом не люблю. Прописки и друзей нет. Образование неоконченное. К чужим детям полное равнодушие, как и к своим. Значки, марки, пластинки и прочую дребедень презираю. Нередко выпиваю. Курю 2 пачки БАМа в день. Всегда в плохом настроении. Отвечу на подробное письмо с фотографией, возврат которой гарантирую. Здесь косвенно и хитро человек продемонстрировал свою оригинальность, а на это, согласитесь, любой купится. 80. Интрига консервативной пакости. В 754 году халиф Мансур в переизбытке учтивой любезности по-восточному построил для своего дяди Абдулы бен Али роскошный дворец. Особенностью этого строения является то, что оно возведено на фундаменте из каменной соли. В нужное время под здание подвели ручеек и чудо эстетизированной хитрости рухнуло, похоронив под собой всех обитателей. 81. Интрига норм и правил равняется интрига апелляции к обычаям. Великий Абуль-Касим Фирдоуси, знаменитый поэт-мудрец Востока, в поэме «Шахнаме» 1010 год рассказывает о бое поединке юного туранского витязя Сухраба и вассала шаха Кей-Кавуса богатыря Рустама. Как лютый зверь он на Рустама прянул и вскинул вверх его и наземь грянул. Свалил он льва среди богатырей и сел на грудь всей тяжестью своей, к земле Рустама грудью придавивши, как лев самца анагра закогтивший. Поверг спиной Рустама в прах земли, и было все лицо его в пыли, и вырвал из ножен кинжал блестящий, и уж занес его рукой разящий. Рустам сказал: «Послушай, тайна есть, ее открыть велят мне долг и честь. О, покоритель львов, о, тигр Турана, искусен ты в метании аркана, искусен ты и крепок в силе бычий, но древний есть у нас один обычай, и от него нельзя нам отступиться, иначе светоч мира омрачится. Вот слушай, кто благодаря судьбе врага завалит ниц лицом в борьбе, то есть такой закон для мужа чести не должен, и во имя правой мести его булатом смертным он разить, хоть и сумел на землю повалить. И только за исход второго боя венчается он славою героя, и если дважды одолеет он, то может убивать. Таков закон. Чтобы спастись от смерти неминучей, прибег к коварству Тахамтан могучий. Тахамтан буквально мощный телый. Чтобы спастись от смерти неминучей, прибег к коварству Тахамтан могучий. Хотел он из драконьих лап уйти и голову от гибели спасти. Сухраб свирепый, с богатырским телом, был еще отрок с разумом незрелым. Доверчиво он внял его словам, он думал, что не может лгать Рустам. Хоть о таком обычае старинном он не слыхал, поверил он сединам, и по величию сердца своего Рустама поднял, отпустил его. 82. Интрига нестандартности равняется ловля на необычность. Профессор пытается перекричать аудиторию, но ему это не удается. Тогда он тихо говорит: «Я влюбился». В аудитории установилась тишина. В молодую девушку. В аудитории иронические смешки. «Но мне перешел дорогу молодой человек». В аудитории самодовольные возгласы. В результате я остался с носом, а он без. Итак, тема лекции — сифилис и его последствия. 83. Интрига разложения изнутри. Злоумыслие красивым не назовешь, язык не повернется. Но тонкость его порой несказанно изумительна. Ну вот, хотя бы такая новация от тайского императора. Он однажды подарил кому-то из своих недругов, а в те времена от подарков нельзя было отказываться, это был позор равносильной смерти, белого слона, самое прожорливое животное на свете. И в итоге хозяйство этого человека пало под тяжестью непомерных расходов на кормежку ненасытной твари. 84. Интрига инстинктов. Очень занятна одна рекламная ситуация. Дело было 30 лет назад. Специалисты советского министерства внешней торговли сняли для пушных аукционов, которые проводились для иностранных покупателей, короткий, но очень заводной фильм о русских шубах из натуральных дорогих мехов горностаевого, песцового, норкового. Поражала очевидная доходчивость показываемого, простая точная ясность убеждающей зрителей мысли. Москва, центр города, улица Горького, ныне Тверская, мороз, снег, ядреный зимний день, светит солнце, и кругом сверкающий блеск белого, пушистого, упавшего с неба покрывала, хрустящего под ногами. Хорошо, благостно, радостно. В потоке спешащих по своим делам людей медленно и грациозно идет прелестная женщина. Лицо, фигура, рост — все как на подбор, богиня. На ней вошедшие тогда только-только в моду сапожки и чудесная шуба, настолько чудесная, что желание ее купить само распаляется, нагнетая вожделение, тут же бросится в ближайший магазин и немедленно приобрести такую же изящную, теплую, уникальную, царскую. Тем более, что этому импульсивно возникшему настрою способствуют лица встречных людей. Камера оператора, сделав оборот вокруг женщины, теперь ведет съемку со стороны ее спины, и зрителю показывают крупным планом прохожих, смотрящих на разодетую в дорогую пушнину даму. Акцент кадра — глаза. Нет, это не глаза, глазища. Они ошалело круглые, большие-большие, ну, прямо величиной с блюдце. Это глаза, увидевшие что-то обалдело невероятное. В них можно прочитать всю гамму чарующего счастья, восхищение, удивление, восторг. Вот такие они, советские шубы. На самом деле, весь фильм представлял собой сплошной трюк. Шедшая по тротуару женщина была юной, стройной и в шубе. Все так. Но шуба была надета на совершенно голое тело. Во время своего дефиле модель просто-напросто время от времени распахивала полы шубы, и то, что видели москвичи и гости столицы, было куда интереснее, чем шуба. 85-е. Интрига внушения. Однажды в Париже Федор Иванович Шаляпин, выдающийся русский певец, познакомился с болгарской певицей Илкой Поповой. Во время гастролей у молодой певицы неожиданно, может быть, от волнения пропал голос. Ее не смог спасти даже прославленный вокальный педагог Танара. Испуганная артистка пожаловалась на свою беду Шаляпину, и тот решил ей помочь. Вот как рассказал об этом случае болгарский журналист Марин Бончев. Убедившись, что трудности у певицы с голосом — это скорее психологические проблемы, Шаляпин в день премьеры снимает с пальца свой перстень, с которым никогда не расставался, и надевает его на палец Илки. Это перстень Петра I. Он освящен патриархом всея Руси. Тот, кто носит его, верит в его силу, у того нет никаких проблем ни с голосом, ни с молодостью. На премьере Илка поет с перстнем на руке. Успех исключительный. У нее нет слов выразить благодарность. При каждом исполнении оперы она просит у Шаляпина этот перстень. Вероятно, поняв силу собственного внушения, Шаляпин решил его подарить. По его словам, певец поставил лишь одно условие — никогда не допускать компромиссов в искусстве. 86. Интрига вилочки. В январе 1994 года президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин направил в Государственную Думу, Нижнюю палату российского парламента, законопроект об амнистии заключенных в связи с принятием новой российской конституции. Суть ельцинского хода. Первое. Ельцин явно превышал полномочия, посылая свой проект в Госдуму. Такой закон может принять только парламент. Выходит, что послание – это чистейшей воды популизм. Второе. На что интересно, Ельцин загнал своим ходом парламент в вилочку. Если парламент не примет наводку президента и не проведет навязываемую амнистию, тогда президент сделает широкий жест в сторону народа и заявит: «Вот какой кровожадный наш парламент! Разве это действительно народный орган? А я вот президент не такой. Я за социальное и политическое милосердие». Если парламент клюнет на подброску Ельцина, тогда президент тут же отреагирует: «Смотрите, какие беспринципные эти наши парламентарии! На улице не пройти из-за грабежа, насилия, разбоя и хулиганства, а они думают не об усилении борьбы с преступностью, а об амнистии. И кому? Преступникам». Вот так Ельцин погнался за двумя зайцами, а поймал 10. 87. Интрига женских чар равняется интрига медовой ловушки. В 5 веке до нашей эры жила в Китае в государстве Юе прославленная красавица Сиши. Правитель Гоу Цзянь по предложению своего советника Фан Ли отправил ее в качестве подарка правителю соседнего враждебного государства Уфу Чаю. Тот настолько увлекся красотой Сиши, что забросил государственные дела, и его страна была разгромлена государством Юе. После этого Сиши была утоплена. 88. Интрига безвыходности. В 172 году до нашей эры римский консул Папилий Ленат был направлен римским сенатом к царю Сирии Антиоху Епифанию, чтобы потребовать от него отказаться от завоевания части Египта. Царь Сирии попросил времени для размышления. Тогда римский консул повелительным жестом начертил на песке круг вокруг Антиоха и сказал: «Перед тем, как выйти из круга, дай мне ответ, который я должен передать сенату». Изумленный царь повиновался. На посту председателя Совнаркома Владимир Ильич Ленин однажды применил интригу безвыходности в виде способа, который он назвал «изоляция для совместного решения». Два народных комиссариата, по сегодняшнему министерство Наркомтруд и Наркомздрав, вели между собой гражданскую войну из-за того, что Наркомтруд ведал вопросами лечения рабочих, страховой медицины. Предпринимались попытки прийти к взаимоприемлемому решению, но они ни к чему не привели. Ленину надоели трения между наркомами. Во время одного из обсуждений этого дела, вспоминает один из современников, он предложил посадить наркомов труда и здравоохранения в соседнюю комнату, запретив им выходить из нее, чтобы с ними не случилось, пока они не договорятся. Через час согласованное решение было готово. Вообще в этой интриге есть и физиологическая хитрость. И поесть захотят, и подвигаться, да и все прочее. 89. Интрига чуда. На базаре марокканского города Джадида фокусник продавал волшебные горошинки. Зерна катались по фанерке из стороны в сторону без какого-либо внешнего воздействия. Правда, на солнце они делали это активнее, чем в тени. Товар раскупали дети, туристы и просто любопытные. Однако через день удивительный эффект горошин пропадал. Шарики разрезали. Оказалось, что в каждом зерне умелец проделывал отверстие, куда помещал крупного муравья и крошечную каплю жидкости. Она возбуждала насекомое, муравей ворочался в заточении и тем самым двигал свою тюрьму. 90-е. Интрига последствий равняется интрига запугивающих ожиданий. Конкуренты всемирной сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдональдс» напечатали в газетах статьи о вреде жарки картофеля во фритюре, то есть в кипящем слое подсолнечного масла и его фракций. Мол, продукты, приготовленные этим способом, становятся канцерогенами, и люди, ими питающиеся, рискуют заболеть раком. Если после таких заявлений вы продолжите, как ни в чем не бывало, лакомиться гамбургером, закусывая его солоноватыми дольками золотисто-желтого фирменного картофеля по-макдональдски, значит, вы не человек, а робот, и годитесь для работы невропатологом. Оппоненты центров микрохирургии глаза, созданных известным офтальмологом профессором Федоровым, распространили информацию, что метод надрезов роговицы для полного излечения близорукости, мол, применялся и раньше, его якобы знали уже древние японцы, но от него де отказались, так как через 20-30 лет зрение в одночасье из нормального ухудшалось до слепоты. Это, конечно, для Святослава Николаевича Федорова было сильным потрясением, подобным разве что удару ниже пояса. 91. Интрига размягчения. В потоке обольщения, чрезмерной и лживой лести мы теряем контроль над собой, вплоть до того, что можем проворонить и свой интерес, и свою безопасность. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок, и в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Наели ворона взгромоздясь, позавтракать было совсем уж собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывать так право сказки! Какие перышки, какой носок! И верно ангельский быть должен голосок? Спой, Светик, не стыдись, что, ежели сестрица при красоте такой и петь ты мастерица, ведь ты бы у нас была царь-птица!» Вещунье нас похвал, вскружилась голова, от радости взабу дыханье сперла, и на приветливо лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал. С ним была плутовка такова. Крылов. Басня «Ворона и лисица». Здесь дал себя знать эффект выманивания. Чтобы что-то получилось, причем большее, нежели только то, что мы вкладываем, надо сразу показать конечным обстоятельствам, что мы этого желаем. И задача здесь в том, чтобы создать разницу целей и средств. Когда лисица восхотела завладеть лакомством в вороньем клюве, то негативная цель отнять и обмануть соединилась в ее действиях с позитивом, похвальбой. Вообще же тут есть еще одна тонкость. У способа хотения вершина удачи всегда осуждаемое поведение. 92. Интрига ниточки личности равняется потянуть за ниточку личности в человеке. Как-то мне попалась книжица одного репортера. Истории все так себе, обычная бытовуха. Но один случай заставил обратить на себя внимание, запомнился. Это была стопроцентной адекватности иллюстрация к интриге «Потянуть за ниточку личности в человеке». Вот дословный текст. Однажды летом 72-го года я пришел брать интервью у знаменитого баса Бориса Штоклова. Настроение у него было, похоже, не самое лучшее. Чувствовалось, что он был не прочь отделаться от меня побыстрее. Минут 10 мы лениво перекидывали мячик разговора, я о чем-то спрашивал, он что-то отвечал. И тут на столике среди каких-то бумаг и газет я увидел толстенький томик Синеки. «Боже!» — вскричал я. «Великий бас находит время на гастролях полистать Синеку?» Штоклов улыбнулся впервые за нашу встречу. Ему было приятно. Он бережно взял томик в руки и открыл на нужной странице. Я успел заметить, что на полях есть карандашные пометки, и прочел мне отрывок. Я попросил прочесть еще. Певец увидел во мне собеседника. Мы поговорили о древних мыслителях. Оказалось, что на гастролях певца всегда сопровождают философы. Потом я спросил его о том, почему он закрывает глаза, когда исполняет романсы. Штоклов оживился, ему явно понравился вопрос. «Так легче нарисовать в своем воображении картину того, о чем я пою», — ответил он. «Например, зеленая лампочка над дверью выхода представляется мне далекой звездой, когда я исполняю романс «Гори, гори, моя звезда». Я сказал ему, что никогда не слышал Шаляпина, но думаю, что он был похож на Штоклова. Не Штоклов похож на Федора Ивановича, а именно Федор Иванович на него. Борис Тимофеевич охотно поведал мне о сильных и слабых местах Шаляпина. Оказывается, тому не под силу были некоторые ноты. Мы расстались со знаменитым певцом, довольные друг другом. Он даже немного попел для меня. 93. Интрига экстатического удивления. Если на окружающих реагировать фразами «Не может быть! Не верю! Да ну! А, да брось ты, такого не бывает!» то собеседники будут раскрываться и быстрее, и полнее. Это действительно прекрасные для подстегивания откровенности возгласы. Ведь не случайно же Бернард Шоу однажды обронил закон раскручивания собеседников. Люди только тогда сообщают нам интересные сведения, когда мы им противоречим. Интрига дискредитации равняется интрига подпорченной репутации. Фешенебельное кафе «Рио де Оро» в аргентинском городе Жужуй процветало. Особенно частыми гостями здесь были туристы. И вдруг, во время одного званого вечера на столах внезапно появились полчища тараканов. И, естественно, разразился скандал. Проведенное хозяином кафе расследование показало, некто Гомес Кальваро, подкупленный завистливыми конкурентами, перед вечером незаметно разбросал по залу целые пригоршни тараканов. Насекомых удалось истребить довольно быстро, но вот репутация кафе была безнадежно испорчена. Газета «Труд», 20.09.1990 год. И еще одна примечательная история про некоего Кухаревского, рассказанная писателем Всеволодом Ивановым, 1895-1963 годы жизни, в автобиографическом романе «Похождение факира», 1935 год. Вернее, не история, а судьба. Прадед мой был подполковник Кухаревский, который женат был на дочери декабриста, откуда и сохранились все декабристские несчастья в нашей семье. Царь Николай I рассердился на свадьбу Кухаревского и сказал уничтожить этого ухаря самым унизительным способом — дать ему грязную кайму. Министры думали-думали и прибавили к фамилии моего прадеда букву «К». И тогда мы сразу впали в полное ничтожество. И со всеми нами происходило такое необыкновенное, что вот я, например, облысел в одну ночь не только головой, но и голосом. Два случая. Внешне различные, но по существу общие. В обоих просматривается один и тот же прием – воздействие на неугодного, с целью вывести его из строя, ошельмовать, поуязвительнее опорочить. 95. Интрига снятия тормозов. Наследник престола принц Шанчень, VI век до нашей эры, манипулянт по своей природе, вовсю совершенствует дело политической интриги и метод выуживания нужной информации изощренно хитер. Бить по траве, чтобы спугнуть змею. В деле погубительной провокации было явно сказано новое слово. Его отец, злой и коварный китайский правитель Джу, поначалу объявил своим наследником принца Шанченя, а потом, рассердившись на него, изменил свое решение, захотев назначить наследником другого своего сына, Чжи. До Шанченя дошли слухи о немилости его у венценосного родителя, но точно он ничего не мог узнать. Тогда он спросил совета у своего учителя, и тот ответил: «Пригласи на пир сестру царя и обращайся с ней непочтительно». Принц так и сделал. Дама, с которой он стал неподобающе общаться, понятно разгневалась, вышла из себя и закричала, забыв всякую сдержанность и осторожность: «Ах ты, грубиян, не зря царь хочет тебя убить и назначить наследником Джи». Тогда Шанчень устроил дворцовый переворот, убил отца царя и сам занял его место. 96. Интрига азарта. Привокзальная площадь Адлеровского аэропорта сверкала от обилия солнечного света. Только что получивший багаж Николай был ошеломлен стремительной сменой обстановки. Еще несколько часов назад он ежился от холода в Норильске, а тут на тебе. Разгар лета, роскошные пальмы, веселые люди. «Куда едем, хлопец?» — обратился к нему мужчина средних лет. «В Сухуми». «С Норильского рейса?» «Да». «Я с него встретить должен был одного, видно, он не прилетел. Кстати, мне тоже в ту сторону, может, вместе двинем?» В этот момент мимо проходил какой-то высокий человек в темных очках. «Ищу попутчиков до Сухуми», — повторял он. «Мы едем», — крикнул ему новый знакомый Николая. В такси рядом с водителем сидел еще один мужчина в шляпе. Попутчики услужливо пропустили Николая на левое сиденье сзади. Машина тронулась. Быстро мелькали за окном дома, деревья. Справа до самого горизонта искрилось море. Николай почувствовал, что его клонит ко сну. Его попутчики тоже клевали носом. «Ох, совсем разморило», — сказал высокий. «Может, развлечемся?» — вдруг предложил впереди сидящий. «В картишки перекинемся?» «А что, давайте!» — охотно согласился высокий. «Вы как?» — обратился он к Николаю. «Да я не умею», — неуверенно ответил тот. «Это очень просто», — повернулся к нему мужчина в шляпе, доставая карты. «Игра называется «31». Сдаются по три карты, и выигрывает тот, у кого наберется больше очков одной масти из 31 возможного. Не беспокойтесь, играть будем по маленькой». Сначала везло высокому, потом несколько раз выиграл Николай. Его охватил азарт, и он уже сам стал предлагать увеличить ставки. «Правильно», — одобрил сосед Николая, — «надо использовать благоприятную ситуацию». Ставки стремительно росли. В голове Николая вертелась радостная мысль. Всего лишь за несколько минут его отпускные деньги удвоились, и на этот раз к нему пришли хорошие карты — 30 очков. Сосед справа сбросил свои. «Не везет, мол». Он взглянул в карты Николая и восхищенно зацокал языком. «Ставлю на все!» — возбужденно сказал Николай. Высокий как бы в отчаянии кинул карты на сиденье. Впереди сидящий медленно развернул свои. У него оказалось 30.